Симон выглядел юным для студента, но все же старше меня на пару лет. Он был выше, но лицо и по-детски робкие манеры выдавали в нем мальчишку. «У тебя есть где остановиться?» — спросил он. «Комната в трактире или что-нибудь?» Я покачал головой. «Я только пришел. Главное было сдать экзамен, дальше не загадывал». Симон хмыкнул, зная, что это такое. В начале каждой четверти все еще потею от страха. Он указал налево, вдоль широкой аллеи, окаймленной деревьями. «Тогда пойдем сначала в гнезда». Я остановился. «У меня не так уж много денег», — признался я. «Снимать комнату я не планировал. Привыкнув спать на улице и зная, что мне нужно сохранить свои 3 таланта на одежду, еду, бумагу и на обучение в следующей четверти, не стоит надеяться на щедрость магистров 2 четверти подряд». «Прием прошел не слишком удачно», — сочувственно спросил Симон, взяв меня за локоть и направляя к другому серому университетскому зданию. Оно было 3-этажное, с большим количеством окон и несколькими крыльями, расходящимися от центрального круга. «Ты не расстраивайся. Я так нервничал, когда поступал, что чуть не описался, фигурально выражаясь». «Да я не расстраиваюсь», — сказал я, внезапно очень остро ощутив 3 таланта в кошельке, «но я боюсь, что обидел магистра Лорена. Он показался немного холодным, — перебил Симон, — сухим, похожим на каменный столб с глазами, — он расхохотался. Лорен всегда такой. Ходят слухи, что Элкса дал давно обещает 10 золотых марок тому, кто его рассмешит». «А, я немного расслабился, это хорошо. Он последний человек, с которым мне хотелось бы поссориться. Я собираюсь много времени проводить в архивах». «Просто хорошо обращайся с книгами, и все будет в порядке. Обычно Лорен абсолютно невозмутим, но с книгами его будь аккуратен». Он поднял брови и покачал головой. «Когда дело касается книг, магистр страшнее медведицы, защищающей детенышей. Честно говоря, я бы лучше попался медведице, чем Лорену, если он увидит, как я загибаю уголок на странице». Симон пнул камешек, послав его скакать по мостовой. «Ладно, ты можешь устроиться в гнездах. За талант тебе дадут койку и карточку на еду на четверть». Он пожал плечами. «Не особенно роскошно, но хоть от дождя укроет. Можно получить комнату на 2 за 2 таланта или на 1 за 3. А что за карточка на еду?» «Еда 3 раза в день, вон там, в столовой». Симон указал на длинное невысокое строение через лужайку. «Не так уж и плоха, если не слишком задумываться о том, откуда она могла взяться». Я быстро подсчитал. «Талант. За 2 месяца хорошей еды и сухое место для сна — лучшее, на что я мог надеяться». Я улыбнулся Симону. «То, что надо». Симон кивнул, открывая дверь в гнезда. «Тогда койки. Пошли, найдем старосту и запишем тебя». Койки для студентов-неорканистов располагались на 4 этаже восточного крыла гнезд, самого дальнего от умывалин 1 этажа. Как и предупреждал Сим, жилье оказалось не особенно роскошным, но на узкой кровати лежали чистые простыни, а под ней стоял сундук с замком, где я мог хранить свои скудные пожитки. Все нижние койки уже были заняты, поэтому я выбрал верхнюю в дальнем углу комнаты. Выглянув со своей койки в узкое окно, я вспомнил потайное место на торбианских крышах. Похожесть удивительно успокаивала. На обед полагалась миска истекающего паром картофельного супа, бобы, тонкие ломтики жирного бекона и свежий бурый хлеб. Большие дощатые столы были заполнены почти наполовину, всего в столовой сидело около 200 студентов. Помещение полнилось тихим гулом разговоров, прерываемых смехом и металлическим стуком ложек и вилок по жестяным подносам. Симон провел меня в дальний угол длинной комнаты. 2 студента подняли на нас глаза, когда мы подошли. Симон, ставя поднос, свободной рукой указал на меня. «Люди, встречайте Квоута. Наш самый новенький, ясноглазый первочетвертник». Он показал сначала на одного студента, потом на другого. «Квоут, это худшие студенты, которых может предложить Арканум. Манит и Вильям». «Уже виделись», — сказал Вильям. Он оказался тем самым темноволосым сельдийцем из архивов. «Ты действительно шел на экзамены?» — добавил он, слегка удивленный. «Думал, ты пытаешься меня надуть». Он протянул мне руку. «Добро пожаловать». «Тейлу, болезный», — пробормотал Манит, оглядывая меня. Ему было не меньше 50. При его буйной шевелюре и сидеющей бороде вид он имел слегка взъерошенный, словно проснулся пару минут назад. «Я действительно так стар, как себя чувствую? Или он так молод, как выглядит?» «И то, и другое», — жизнерадостно заверил его Симон, садясь. «Квоут, Манет тут в Аркануме дольше, чем все мы вместе взятые». Манет фыркнул. «Бери больше. Я в Аркануме дольше, чем любой из вас прожил.